На этом строится история ее бизнеса, туристического, издательского, к которым в конце 90-х она присоединила продюсерский. И начала его так, что это можно расценить либо как непрофессионализм, либо как безумие. Ковалева в 1996-1997 годах вывезла в Нью-Йорк всего-навсего театр «Современник», всего-навсего 80 человек, всего-навсего со всеми декорациями и реквизитом. И не просто в Нью-Йорк, а в его театральную Мекку на Бродвей. Похоже, что эта дама не понимала, во что вляпывается, когда запустила на Бродвей свою пробойную машину. Каким способом ей удалось добиться пропуска туда, куда не каждого пускают, известно одному Богу. Всем же остальным известно, что в результате аншлагов на спектакле Московского театра имя Марины Ковалевой произносят уже не только в эмигрантских кругах. «Вы хорошо заработали на «Современнике»?» «Я не ожидала дохода. Я даже не вышла на минус. Я заплатила огромные штрафы всем театральным профсоюзам Бродвея, но плюс в другом. Ее приняли в тусовку Бродвея, а ради этого, возможно, стоит поставить на карту все состояние. После окончания гастролей театра я нашла мадам Ковалеву в ее шикарном офисе на 24-й улице, очень большом и красиво отделанном, в умопомрачительной шляпке, в каких ходили персонажи немого кино. Она делала вид, что не устала, и просто мечтает о встрече с журналистом. Привычка надевать смайл в любой ситуации стала нормой, и только бледность выдавала страшную усталость. В это время она продюсировала проект Игоря Крутого, распространяла учебник английского языка, устраивала какую-то глобальную международную экономическую конференцию. Еще немного ли? Надо бросать несколько шаров вверх, и, может быть, один останется в руках. Самое интересное, что она не уронила лица и продолжала улыбаться, когда ее фирма разорилась и продюсерскую деятельность пришлось временно свернуть. Ее выдержке может позавидовать даже Штирлиц. На Брайтон-Бич до недавнего времени жил Самари Гурарий, всю жизнь снимавший мировых суперстар Сталина, Черчилля, Брежнева, Хрущева. Каждый вечер с балкона своего дома он наблюдал великолепные закаты над океаном, прикидывая, как бы это можно было поэффектнее снять. Хотя неизвестно, что эффектнее — его работа настоящего или далекого прошлого. В свое время ему крупно повезло. Из обычного внештатника он стал фотокором «Известий» и делал все правительственные съемки. Он не сидел в тюрьме в 30-х годах, хотя после 1953 года видел собственное дело и запомнил имена тех, кто на него писал. И более того, сам великий вождь и учитель спас однажды его от неминуемой гибели. Этот человек, наблюдавший жизнь через видоискатель камеры, знал о Сталине все. Он вычислил, как любит сниматься товарищ Сталин и как надо его снимать. Знал привычки публичной жизни вождя. «На всех торжественных заседаниях он, знаете, где сидел?» — рассказывал Гурари. «Любил, чтобы рядом на расстоянии 2-3 метров никого не было. И сам без помощников утверждал снимки для печати. Их раскладывали в его кабинете на столе. Иосиф Виссарионович входил, внимательно смотрел и пальцем, почти без слов, показывал, какой отпечаток должен появиться в завтрашних известиях. Снимки Гурария не залеживались, потому что ловкий фотограф вычислил главный секрет вождя. Сталина надо было снимать снизу, так как он ходил на 1-1.5 метра впереди всех, и этот ракурс давал оптический обман. При своем довольно маленьком росте Сталин смотрелся на снимках как настоящий гигант –